Оптимистичные надежды не оправдались. Нетика около часа возился с терминалом, но добился только одного. Сумел активировать программу входа в систему и уточнил, что управляет терминалом старинный ИР. «Тупой как пробка», — отозвался о младшем собрате Нетика. «Это не машинный интеллект в привычном понимании. Он не сознает собственного бытия. Мыслит линейно. Для него существует только два слова — да и нет. Такое впечатление, что создали это вопиющее безобразие веки в 20-м или 21-м. Или хозяин нарочно использовал примитивный медленный ИР, чтобы добраться до тщательно оберегаемых тайм-визморов, мог только посвященный. Взломать защиту мне не под силу». «Чего?» — я оторопел. «Сказки. Со времен зарождения искусственного разума до твоего, появления на свет в объективном времени прошло 500 с лишним лет. Каждый знает, что ИР существует в так называемом быстром времени, то есть эволюционирует на порядке порядков быстрее живых организмов. Человеческая секунда для вас тысячелетие». «Сравнение чересчур грубое и приблизительное», — отмахнулся Нетика. «Вообрази, ты обладаешь всеми доступными современному человеку знаниями, оригинальным, нестандартным и объемным мышлением, но решительно не в состоянии прочитать отрывок текста, написанного первобытным человеком». «У первобытных людей не было письменности», — хихикнул Николай. «Я для примера. Смысл значков давно утерян. Слова навсегда позабыты. Породившие их люди умерли и не оставили потомства. Никому не передали свои знания. Ключа к коду нет, и взяться ему неоткуда. Все исчезло». «Разве ИР не обладает абсолютной генетической, точнее информационной памятью о своих предках?» «В том-то и дело, что это не мой предок. Информационная несовместимость. Крыса, спарившись с рыбой, не сможет родить крыса-рыбу, ясно? Другой исходный код. Кто-то экспериментировал с новыми формами электронной жизни, не иначе. Давайте попробуем обходные пути. Идентификацию по отпечатку пальца или белку человека. Это предусмотрено. Степан, положи палец на считывающее устройство». Над квадратным окошечком мелькнул зеленый лазерный лучик, срезавший несколько микрочастиц моей кожи. По центральному монитору пробежало несколько строчек. «Уже кое-что», — удовлетворенно сказал Нетика. «Совпадение по требуемому генотипу на 20%. «Это очень много. Ошеломляюще много». «Значит, на 1/5 ты все-таки визмар», — не переминул заметить Николай. «Поздравляю. Наследование титула и собственности отчасти законно. Степа, подумай еще раз, кто из твоих предков?» «Не знаю», — огрызнулся я. «Мне родители ничего не рассказывали. Честное слово. И потом, почему на 1/5? Я всегда думал, что человек наследует поровну от всех пращуров, по отцовской и материнской линии. Выходит, у моего деда или бабки было трое родителей? Что за ерунда?» «Не забудем еще одну немаловажную деталь», — поддержал меня Нетика. «Homo sapiens novus и обычный Homo sapiens не могут дать общего потомства. Дважды ерунда. Кстати, Зигвальд, ты полностью уверен, что Риттер фон Визмар происходил из дворян?» «Уверен, уверен», — Николай упредил гневную отповедь жучка, для которого понятие «благородная кровь» было святым и неприкосновенным. «Нетика, подумай, простец сумел бы устроить заваруху, подобную мятежу 38-го года? Являться владельцем этого замка?» «Я лишь высказал предположение». «Степан, замечу отдельно, по местным меркам тоже простец. Пускай родственник. Ладно, посидите полчасика, я сделаю еще несколько попыток». Терпеливый Зигвальд молча ждал. Мы с Николаем откровенно скучали. По моим ощущениям, наступал вечер. Сутки на Меркуриуме длятся 23 часа 19 минут стандарта. Я очень быстро приспособился. Поскорее бы выбраться отсюда. Господин алхимик заинтересовался столом, на котором валялся бесполезный хлам. Кожаная папка рассыпалась от первого же прикосновения. Да их хранившиеся в ней бумажные листы истлели, оставив несколько обрывков с размытыми буквами. Прошло больше века. Деревянная чарочка высохла и растрескалась. От гусиных перьев остались неприглядные остья. Подставец развалился. Только серебряная чернильница осталась невредимой. Над благородными металлами столетия не властны. «Хм, интересно как», — произнес алхимик, заставив меня оглянуться. «Степан, подойди! На это стоит взглянуть!» Николай держал в руках записную книжку-блокнот с застежкой. Замочек золотой, с миниатюрной эмблемой, насмерть опостылившей мне акулой. Черная обложка из мягкого пластика, имитирующего кожу. Страницы характерно поблескивающего велена, тонкие, но прочные, будто квадроволоконная полимерная ткань. Записи велись лазерным пером от руки. Не мудрено, что книжечка сохранилась. Она осталась бы такой же и через 10 тысяч лет. Странно. На столе исключительно быстро разрушающиеся предметы, за исключением чернильницы, а ежедневник как новенький, азартно бормотал под нос алхимик. Так-так, записи на латыни. Вдруг никакой компьютер нам вовсе не нужен. Вся информация на этих страничках. Нетика. Что опять? Отвлекись. Почему бы и нет? Все мои старания впустую, не пробьешься. Больше нам здесь делать нечего. Даю 100% гарантию. Посмотри, что я нашел. Нетика, вернее андроид им управляемый, посмотрел на Николая угрожающе. Так мне показалось. Искусственный человек мог изображать эмоции мимически и при помощи движений. Но хоть режь, выглядело это категорически недружелюбно и сурово. «Время заката», — напомнил Нетика. «У меня предложение. Сначала покинуть замок, выйти на место предыдущей стоянки, организовать ужин для вас и одежду для меня, а потом начать говорить об умном. Идет?» «Идет». Старый замок остался в стороне. Мы поднялись по склонам холмов и устроились на возвышенности между двух горных речушек по соображениям безопасности. Я уже знал, что нечистая сила боится текущей воды. А если выражаться яснее, такова поведенческая схема существ класса Инферно, заложенная создателями в искусственных демонов. Однако минувшей ночью от неприятностей нас это не спасло. Появился какой-то акваморфус, иначе водяник, отчасти напоминавший живой прозрачный студень, и попытался закусить лошадью Николая. Алхимик расправился с тварью при помощи своих амулетов, полевого снаряжения, позволяющего контролировать нестандартную фауну. На меня этот инцидент произвел не лучшее впечатление. Николай утверждал, что водяники – существа мирные, употребляют деликатнейшую пищу. Донные отложения, водоросли – и лишь изредка могут позволить себе малька, лягушонка или небольшое насекомое. Почему ожившая капля внезапно напала на крупное млекопитающее, неизвестно. Меры предосторожности предприняли обычные. Я с ними давно свыкся. Стоянка окружена серебряными колышками с круглыми петлями на верхних оконечиях, через которые протягивается тонкая проволока, опять же из серебра. Теоретически, нечисть через круг не пройдет. Но теория все чаще начала расходиться с практикой. Господин алхимик с мрачным видом упоминал, что всеобъемлющий проект «Легенда» дает сбои. Ничего себе сбои! Это означает, что любая тварь, прежде считавшаяся безобидной, запросто тобой поужинает. До нельзя обидно сознавать, что однажды ты закончишь жизнь в желудке отвратного монстра, созданного в лаборатории биоскульптора, полагавшего зубастую абразину интересным образцом или новой перспективной формой жизни. Который раз убеждаюсь, что вредоноснее ученых мужей, восхваляющих чистую науку, только плоды их неустанных трудов. Оставим лирику и вернемся в реальность. К восходу трех лун Меркуриума в центре маленького лагеря горел костер, мы были сыты, а Нетика обзавелся более-менее приличным костюмом, разорив Зигвальда на запасные холщовые шаровары в складку и теплую шерстяную рубаху. Вещи оказались чуть маловаты. Подведем итоги. И Николай уселся на толстое полено, валявшееся у огня. Взял кружку с травяным отваром, заменявшим на меркуриуме чай, и уставился на нас. Пожаловаться на отсутствие результатов никак нельзя. Мы нашли куда больше, чем я ожидал. Зигвальд, надеюсь, ты удовлетворен? Я знал, что не ошибался. Готиец быстро взглянул на меня. Хотел только получить подтверждение своих мыслей. Минуточку. Я поднял руку, будто школьник. А мне-то что теперь делать? Вот вопрос. Вступать в права наследования? Если учесть тот факт, что Стефан фон Визмар родился совершенно в другом мире, ничего не понимает в меркурианской жизни и даже не является благородным по крови, перспективы кажутся неутешительными. «Опять скволыжничаешь?» – вздохнул Николай. «Пути к отступлению отрезаны, неужели не понимаешь? Пропасть мы тебе не дадим. Если бы меня опекали Зигвальд с Нетика, за свое будущее я был бы спокоен. Привыкнешь. Меркурианские дворяне живут по принципу «делай, что должно, и будь, что будет». Рекомендую действовать по аналогичному принципу. «Меня больше всего смутило 20-процентное совпадение генотипа», — добавил Нетика. «Псевдоразум слишком примитивен для того, чтобы допустить ошибку». «Ты Визмар, в этом нет сомнений. Но как? Где Содружество и где Меркуриум?» «Объяснимо», — сказал алхимик. «Благородные могут путешествовать по металлабиринту в пространстве, времени и вероятностях». «Вероятностях?» «Слоистая вселенная. Бесконечность бесконечности. Это пока не важно. Риттер фон Визмар вполне мог переместиться куда угодно, от Сириус-центра до Старой Земли, с учетом наших сверхспособностей адаптироваться и создать подходящую легенду очень несложно. Известно, что фон Визмар, его жена, двое сыновей и несколько ближайших приспешников после поражения бежали через лабиринт вначале на Граульф, где им в убежище отказали, затем на Пятую Овна, оттуда на Норик-7, потом затерялись среди тысяч колонизированных миров, исчезли, сгинули. В конце концов, на Риттера объявили охоту, он и его семья были в опасности. Скрываться пришлось всерьез. Отыскать человека в Содружестве Сириус-центра гораздо тяжелее. Я почти уверен, ты либо его внук, либо правнук. Чересчур много нестыковок, перебил алхимика Нетика. И еще больше, крайне подозрительных совпадений. Пункт первый. Генетическая несовместимость двух эволюционных ветвей человечества. Согласен, кивнул Николай. Пункт второй. Почему наш корабль оказался именно в системе Меркуриума? Это кажется случайностью лишь на первый взгляд. Дважды согласен. Третий, четвертый, пятый и остальные пункты можно не перечислять. Мы находим ответы на второстепенные вопросы, которые лишь порождают новые загадки. Если Степана отправили сюда намеренно, с определенными целями, то отчего не снабдили минимальным объемом информации, не говоря уже о подробных инструкциях? Какова вообще была цель деятельности Риттера фон Визмара? Почему он не отказался от старых земных технологий на неофеодальной планете, где в самых цивилизованных государствах вершиной науки считаются механические часы с курантами? «Нетика, логикой это не объяснишь», — Николай пожал плечами. «Я окончательно запутался. Либо мы столкнулись с невероятной интригой, рассчитанной на длительную поэтапную реализацию, либо это действительно совпадение, крайне маловероятное». «Будем так рассуждать, головы сломаем», — сказал я. «У кого-нибудь есть разумный план действий на ближайшее время?» «Возвращаемся в поместье Зигвальда», — ответил алхимик. «Затем я вас покину на некоторое время, дел по горло. А пан Щепан просил меня не отлучаться надолго. Ты пока живи в Баршансе, подальше от чужих глаз. Готийским захолустьем никто не заинтересуется. Медвежий угол. Слушай, что говорит Зигвальд. Он дурного не посоветует. Изучай обстановку и постарайся привыкнуть к мысли, что с Меркуриума не сбежишь. Альтернативы нет. А совет простой. Плыви по течению. Кверху брюхом? Хорошо, уболтали. Я согласен. Но распутывать клубок все равно придется. Сам распутается, дай время. Николай запустил руку в кожаную сумку, висевшую на поясе, и извлек записную книжку в черной обложке. Нетика, подойди. Попробуем разобраться вместе. А вы что сиднем сидите? Топайте сюда. Зигвальд, ты ведь читаешь на латинском языке?